Разбойники сняли гамак с крюков, вытащили его через кухонную дверь в коридор, оттуда на улицу и дальше понесли через весь город к себе домой. А тетушка София всю дорогу безмятежно похрапывала. Дома разбойники повесили гамак на кухне, а сами потихоньку прокрались к себе в спальню и улеглись спать до следующего утра. — Спокойной ночи! — сказал Каспер. — Спокойной ночи! — сказал Еспер. — А интересно будет, когда она проснется! — сказал Юнатан. Глава 9. Тетушка София просыпается. На следующее утро тетушка София проснулась и удивленно огляделась по сторонам. «Фу, какой кошмарный беспорядок!» — с отвращением сказала она. Потом она встала и пошла в соседнюю комнату. А там сидели трое разбойников и с интересом ждали, что произойдет. «Кто живет в этом доме в такой грязище и разгроме?» — грозно спросила тетушка София. «Дорогая София», — ответил Каспер, — «это мы тут живем». «Да что вы говорите, это вы? А то я сама не вижу. Подойдите-ка живо ко мне и представьтесь, как полагается». Каспер взглянул на остальных. «Лучше уж, пожалуй, не перечить», — шепнул он и выступил вперед. «Меня зовут Каспер», — пробормотал он. «Еще раз, пожалуйста, да полюбезнее». «Вот еще, как хочу, так и представляюсь», — огрызнулся Каспер. «Чтоб ты не смел так разговаривать с дамой». «Вот еще, как хочу, так и...» Тут Каспер запнулся, и продолжение не последовало. «Следующий!» — приказала тетушка София. «Меня зовут Еспер», — сказал Еспер и вежливо поклонился. «Это уже лучше». «Следующий!» «А я... меня зовут...» «Как там?» «Юнатан!» — неуверенно представился Юнатан. «Ага. Значит, тебя зовут Юнатан. Ну-ка, Юнатан, подойди-ка ко мне поближе. Покажи-ка мне свои уши». «Уши мои, а не ваши», — обиделся Юнатан. «Фу, да чего они черные!» — поморщилась тетушка София. «Ты же 100 лет их не мыл!» «Юнатан моет уши, когда он сам пожелает», — зло чеканил Каспер. «О да, я это сразу заметила», — ехидно сказала София. После этого она долго и пристально всматривалась во всех троих. «А теперь извольте мне объяснить, как и почему я очутилась в этом доме?» «Видите ли, дорогая София, мы... это самое... мы вас украли», — выговорил Каспер. «Ах, вот оно что! И вы считаете, что так поступать красиво?» «Ну, как вам сказать, красиво, некрасиво? Дело просто в том, что нам необходима женщина в доме. Такая, чтобы вела для нас хозяйство», — объяснил Каспер. «Чтобы прибиралась и поддерживала порядок», — добавил Еспер. «И чтобы готовила вкусную еду», — сказал Юнатан. — Понятно. Ну а сами вы что же собираетесь делать? — А сами мы что захотим, то и будем делать. Опять огрызнулся Каспер. — Ах, вон как, значит, что захотите. — Вот именно, — сказал Юнатан. Тетушка София пошла в другие комнаты. — У вас тут настоящий свинарник, — сварливо заметила она. — Нет, свинарник у нас в другом конце дома, — сказал Еспер. — И сколько же там поросят? — У нас только один поросенок, — ответил Юнатан. «Там один, да здесь 3, значит, всего 4», — сказала София. «Про что это она?» — не понял Каспер. «Это она про нас», — объяснил ему Еспер. «Я же говорил, она злющая, как ведьма», — сказал Юнатан. «Имейте в виду, в этом доме распоряжаемся мы», — крикнул Каспер. «Да так и знайте», — поддержал его Еспер. «А ну-ка ты, который Еспер, поди-ка сюда», — скомандовала вдруг тетушка София. Еспер взглянул на своих двух товарищей и пожал плечами, но ослушаться все же не решился. «Видишь весь этот развал и кавардак?» — спросила София. «Что хочу, то и вижу», — буркнул Еспер. «Прекрасно», — сказала София. «Так вот, сейчас ты займешься уборкой. Сначала соберешь все разбросанные вещи, а потом сложишь одежду Каспера туда, одежду Юнатана сюда, а свою собственную положишь вот здесь». «Не умею я прибираться». «Не умеешь, так научишься». «Вот еще, почему это я? Пусть Юнатан прибирается». «Юнатан тоже без работы не останется», — утешила Еспера тетушка София. Юнатан тихонько поднялся и попытался незаметно улизнуть из комнаты, Но не тут-то было. «Юнатан, ты куда?» — окликнула его тетушка София. «Я сейчас», — сказал Юнатан. «Мне надо только на минуточку выйти». «Никуда тебе не надо. Ты сейчас будешь собирать разбросанные чашки, миски, тарелки, ложки и ножи, а потом будешь мыть посуду». «Почему я? Пусть Каспер моет!» — надулся Юнатан. «У меня и для Каспера дело найдется», — сказала София. «Очень мне надо», — возмутился Каспер. «Что сам захочу, то и буду делать». «Будешь делать то, что я тебе велю. Наколешь дров, затопишь печь и вскипятишь воды, чтобы Юнатану было чем мыть посуду». «Что ж, ему горячая вода для этого нужна?» «Обязательно. А потом еще раз вскипятишь воды, потому что она нам для другого дела понадобится». Трое разбойников упирались сколько могли. Но тетушка София кого угодно могла переупрямить, и было бесполезно говорить «нет», когда тетушка София сказала «да». Они нехотя принялись за работу, а тетушка София приглядывала за ними и напевала. «У вас ужасный кавардак, объедки тут и там, повсюду мусор, пыль и грязь, и разный старый хлам. Но Еспер здесь немедленно порядок наведет, а после с Юнатаном он посуду мыть пойдет, а Каспер нам сейчас воды согреет для мытья. Кто ненавидит чистоту, тот попросту свинья. Хотя вы и разбойники, запомните, друзья, я беспорядка не терплю. Хозяйка в доме я!» «Не понимаю, для чего нам такая уйма горячей воды?» — ворчал Каспер, наполняя все новые котелки, лоханки и ведра. «Мыться будете!» — сказала София. «Не буду я мыться!» — выпалил Каспер. «Не будешь — не надо, тогда и есть не проси. В таком виде я тебя за стол не посажу». «Мне-то хорошо, я, по счастью, не грязный», — сказал Еспер. «Не грязный? А ну-ка покажи свои руки». «Фу, какая гадость! А теперь шею». «Так я и знала. Серая, как в пасмурный день». И пришлось Есперу мыться. И Касперу, конечно, тоже. У Юнтона руки были чистые. Он же только что всю грязную посуду перемыл. Зато ему пришлось вычистить зубы и хорошенько вымыть уши. «Ну так», — сказала тетушка София. «А теперь можете скинуть сапоги да носки и помыть себе ноги, пока я буду готовить еду». Тут уж Каспер вконец разозлился. «Ноги-то мыть зачем? Их же все равно под столом не видно!» — крикнул он. Но тетушка София уже ушла, и пришлось им волей-неволей выполнять ее приказания. Пока они мыли ноги, у них было время обсудить положение, благо София не могла их услышать. «Украли ведьму на свою голову, вот дураки-то!» — сказал Еспер. «Я же предупреждал, что она злющая!» — сказал Юнатан. «Надо было слушать, когда вам говорили!» «Это все Каспер придумал, будто женщина в доме нужна!» — сказал Еспер. «Это вовсе Юнатан придумал, что надо нам кого-нибудь украсть!» — возразил Каспер. «Мало ли что!» — ответил Юнтон. «Не я же придумал, что нужно украсть тетушку Софию!» «Конечно, это все Каспер!» — поддержал его Еспер. «Ну и ладно, я так я!» — сердито пробормотал Каспер. «Вот бы нам опять остаться одним!» — вздохнул Юнтон. «Правда, вот бы здорово было!» — мечтательно сказал Еспер. И они втроем стали думать, как бы им избавиться от тетушки Софии. «А давайте просто попросим ее, мол, будьте так добры, вернитесь, пожалуйста, к себе домой», — предложил Каспер. «Давайте», — согласился Еспер. «Только чур кто-нибудь из вас с ней поговорит, а мне неохота», — заявил Юнатан. «Так и быть, я сам ей скажу», — вызвался Каспер. Когда они помылись и пришли в столовую, Каспер сказал вежливо-привежливо: «Дорогая София, не будете ли вы так добры вернуться обратно к себе домой?» «Нет», — решительно ответила София. «Раз уж я здесь очутилась, никуда я отсюда не уйду». «Вот тебе на...» — растерялся Каспер. «Но постойте, как же это так?» — не поверил Еспер. «А вот так. Не уйду и все», — ответила София. «Бедные мы несчастные», — жалобно простонал Юнатан. В тот же день после обеда разбойники вдруг заметили, что к дому приближаются какие-то люди. Это оказался сам Бастин, а с ним мясник и еще двое. «Ого, сам Бастин к нам идет!» — сказал Каспер. «Плохо наше дело», — помрачнел Еспер. «А может, они просто за тетушкой Софией пришли?» — с надеждой сказал Юнатан. «Они уж, конечно, и нас захотят арестовать», — сказал Каспер. «За мной, ребята, да поживей!» И они спрятались в подвале. «Именем закона откройте!» — крикнул Бастиан и застучал в ворота разбойничьего дома. Им открыла тетушка София. «Это замечательно, что мы вас нашли!» — радостно сказал Бастиан. «Вот как?» — холодно сказала София. «Мы пришли освободить вас от разбойников!» «Это еще зачем?» «Затем, что разбойники вас украли, но теперь вы спокойно можете вернуться с нами домой». «Нет уж, спасибо, я лучше здесь останусь. Мне тут прекрасно живется. По крайней мере, есть на кого сердиться». Мужчины недоуменно переглянулись. «Это вы серьезно?» — спросил Бастин. «Вполне серьезно. Позвольте, а лев? Ведь он же опасный. Никакой он не опасный». «Странно, однако», — сказал мясник. «Так или иначе, — сказал Бастин, — нам придется арестовать разбойников и отвезти их в тюрьму». «Сажать их в тюрьму совершенно ни к чему», — сказала тетушка София. «Я их и так к рукам приберу. Дайте только срок. И грядки будут копать, и овощи выращивать, и кардамон разводить. Они у меня попляшут. Зато уж станут приличными людьми». «Да-да, конечно», — торопливо согласился Бастиан. Он ужасно обрадовался, что можно их не арестовывать. «Но тогда... тогда нам, пожалуй, и делать здесь больше нечего». «Действительно, вроде бы нечего», — развели руками остальные. И они отправились восвояси. А трое разбойников сидели в подвале и слышали все до единого слова. Они поглядывали друг на друга, и вид у них был довольно-таки жалкий. «Не хочет она домой, и все», — печально сказал Каспер. «Вот несчастье-то», — вздохнул Еспер. «А слышали, что она сказала?» — напомнил им Юнатан. «Они, — говорит, — будут у меня грядки копать. Нет, вы слышали?» «Овощи выращивать и кардамон разводить», — повторил Каспер. «Но она нас спасла от ареста», — сказал Еспер. «По мне, так уж лучше быть арестованным, чем жить с ней под одной крышей», — уныло проговорил Юнатан. «Как хотите, братцы, а надо что-то делать», — сказал Каспер. Разбойники долго сидели, ломали себе голову, чтобы им такое сделать, и в конце концов Юнатан придумал отличный план. «Это же проще простого. Когда София ночью уснет, мы возьмем и украдем ее обратно, отнесем туда, откуда принесли». «Просто и гениально», — одобрил Каспер. «У тебя голова на плечах есть», — похвалил Юнатана Еспер. «А то как же», — сказал Юнатан. И вот ночью, когда в доме все стихло, и София сладко уснула в своем гамаке, трое разбойников сняли гамак с крюков и осторожно прокрались с ним в город, к тому дому, откуда они выкрали тетушку Софию. А она, знай себе, похрапывала всю дорогу. Никем не замеченные, они благополучно вошли в дом, и когда гамак с тетушкой Софией был повешен на старое место у нее на кухне, трое разбойников, чрезвычайно довольные, отправились к себе домой. Они шли счастливые и пели от радости, потому что теперь опять все стало как прежде. Скорей домой, бежим своей дорогой. Теперь мы славно заживем без этой дамы строгой. Мы ничего не будем мыть, тереть и чистить и скоблить. Пусть с уборкой возится болван, но не Каспер, но не Еспер, но не Юнатан. Мы умывать лицо свое навеки перестанем, не тратить воду на мытье, а пить ее мы станем. Долой уборку и мытье, какое славное житье! Пусть отныне сколько влезет моется болван, но не Каспер, но не Еспер, но не Юнатан. Колоть дрова и печь топить не надо вольным людям, и в дом хозяйку приводить мы ни за что не будем. Весь дом вверх дном перевернем и заживем, как прежде, в нем».